Набираю прямой номер, Люк берет трубку после третьего звонка. «Бекки», — сразу тревожится он, — «что-нибудь...» «Нет, я по другому поводу». Плотнее прикрываю дверь кухни и понижаю голос. «Люк, сейчас звонили из ассоциации печати. Хотели, чтобы я прокомментировала твою... Я сглатываю... неудачу. Говорят, Форланд от тебя уходит». «Что за бред?» — яростно рявкает Люк. «Эти подонки из Аркадоса уже распускают слухи». «Они тебе не навредят?» — со страхом спрашиваю я. «Если я смогу заткнуть им рот, нет». Голос Люка звучит решительно. «Вызов брошен. Если они хотят войны, будет им война. Понадобится, привлечем их к суду. Обвиним в мошенничестве. Вытащим на свет их грязное белье». Слушаю его и чуть не плачу от гордости. Он совсем такой же, как Люк Брэндон, с которым я когда-то познакомилась. Уверенный, умеющий держать ситуацию под контролем. Он ни за что не станет увиваться вокруг Йена Уиллера, словно какой-нибудь подхалим. «Люк, у меня есть кое-что для тебя», — говорю я. «Всякие материалы по Йену Уиллеру». «Что ты сказала?» — после паузы переспрашивает Люк. «Там документы по давним искам и домогательствах и злоупотреблениях, которые удалось замять. Это целое досье на Йена. Оно здесь, прямо у меня в руках». «Что?» — Люк ошеломлен. «Бекки, что ты такое говоришь?» «Пожалуй, о том, как я нанимала частного детектива из западного Рюслипа, расскажу потом. Не спрашивай, как это вышло, опережаю я вопрос. Просто у меня есть эти материалы. И все». «Но как?» «Я же сказала, не спрашивай. Но они у меня, честное слово. Сейчас отправлю их в офис, а ты пока собери юристов, пусть посмотрят. Там снимки, отчеты и так далее. Поверь мне, Люк, если этот компромат всплывет, Йену крышка». «Бекки», — потрясенно бормочет Люк, — «ты не устаешь удивлять меня». «Я тебя люблю», — порывисто отвечаю я. «Задай им жару». Я кладу трубку и влажными ладонями приглаживаю волосы. Потом выпиваю еще несколько глотков воды и звоню в курьерскую компанию, в которую всегда обращается Люк. Через полчаса папка будет у него. Хотела бы я видеть лицо Люка, когда он ее откроет. «Бекки!» — в кухню врывается Сьюзи, смотрит на меня и меняется в лице. «Бекки, ты в порядке?» «В полном». Я спешу надеть улыбчивую маску. «Просто отдыхаю». «А мы сейчас будем играть!» Сьюзи вытаскивает из холодильника пакет апельсинового сока. «Столько новых игр придумали! Угадай детское питание, найди булавку в памперсе, как зовут детей кинозвезд!» Невероятно! Сколько сил она потратила, готовясь к моему празднику! «Сьюзи, спасибо тебе большое!» — говорю я. «Все просто замечательно! А моя рамка! Удачная получилась, правда?» Сьюзи довольна. «Знаешь, я даже загорелась. Буду снова делать рамки на продажу». «Давно пора», — воодушевляюсь я. Пока у Сьюзи не появились дети, она разрабатывала дизайн чудесных рамок. Их продавали и в Либерти, и везде. «Если Лулу пишет кулинарные книги, почему мне нельзя делать рамки?» — продолжает Сьюзи. «Ничего с детьми не случится, если я буду несколько часов в день уделять любимому делу. Это еще не значит, что я плохая мать». Глаза ее становятся тревожными. Во всем виновата эта корова Лулу. Пока Сьюзи не познакомилась с ней, она считала себя хорошей матерью. Так, время расплаты пришло. «Сьюзи, у меня тут есть для тебя кое-что», — говорю я, роясь в ящике кухонного стола. «Только обещай, что Лулу ничего не скажешь и не покажешь, и вообще никому, ладно?» «Обещаю», — Сьюзи заинтригована. «А что это?» «Вот». И я вручаю Сьюзи снимок, сделанный издалека, но отчетливый. Из первой папки с досье уцелел только он. На снимке Лулу с семейством. Похоже, Лулу здорово измотана, даже орет на детей. В руках у нее 4 батончика Марс, которые она раздает, и банки колы, а под мышкой здоровенный пакет чипсов. «Не может быть!» — в растерянности тянет Сьюзи. «Нет, это же...» «Ага, шоколадные батончики», — киваю я. «И сырные чипсы». «И кола!» — Сьюзи шумно прыскает и зажимает рот ладонью. «Давно я так не веселилась, Бекки! Ну откуда у тебя?» «Не спрашивай». Не удержавшись, я тоже хихикаю. «Нет, ну какая же лицемерная корова!» Не стану напоминать, но я всегда твердила, что Лулу — корова, и что у нее видны некрашенные корни. Не хочу показаться стервой. «Знаешь, она меня уже достала!» — Сьюзи качает головой, не сводя глаз со снимка. «Рядом с ней я чувствовала себя неполноценной». «Сходи-ка ты на ее передачу, — советую я, — и снимок прихвати». «Ох, Бекки!» — хохочет Сьюзи. «Надо же было такое придумать! Нет уж, я уберу его подальше и буду смотреть, когда станет тошно». В этот миг кухню оглашает звонок телефона, и моя улыбка становится натянутой. «А если опять журналисты? Или у Люка плохие новости?» «Слушай, Сьюзи, самым беззаботным тоном прошу я, ты не могла бы пока развлечь гостей, а я скоро приду?» «Конечно!» — Сьюзи кивает, берет сок и снимок. «Надо спрятать в надежное место». Дождавшись, когда она уйдет и плотно прикроет дверь, я беру трубку и готовлюсь к самому худшему. «Алло?» «Привет, Бекки». Слышен знакомый вялый голос. «Это Фабия». «Фабия!» Я вздыхаю с облегчением. «Как вы? Еще раз спасибо, что разрешили нам провести съемку. Фотографы и звук были в восторге. Вы получили цветы?» «О, чудно!» — томно тянет она. «Да, цветы получила. Знаете, Бекки, я тут узнала, что вы не сможете сразу расплатиться за дом». Наверное, Люк уже созвонился с агентом. Дурные вести не лежат на месте. «Правильно, киваю я, стараясь не падать духом. У нас изменились обстоятельства». «Ага». «Но сделку придется отложить всего на пару недель». «Ага». Голос Фабии звучит равнодушно. «Вообще-то, мы решили продать дом другим покупателям». «Так, только галлюцинаций мне не хватало». «Другим?» «А разве мы не говорили? Американцам. Они предложили столько же, сколько и вы, но раньше, так что, строго говоря...» Она умолкает. «Но вы же... Вы приняли наше предложение. Вы сами сказали, что дом останется за нами». «Ну да. Но те покупатели могут расплатиться быстрее, вот мы...» От шока у меня кружится голова. «Нас облапошили. И вы все это время просто держали нас на крючке? На всякий случай я еще сдерживаюсь». «Я тут ни при чем», — оправдывается Фабия. «Это все мой муж. Он привык иметь запасные варианты. Словом, удачи вам в поисках дома». «Нет, так нельзя. Она не имеет права бросать нас в беде. Фабия, послушайте, я вытираю липкое от пота лицо. Пожалуйста, поймите нас. У нас со дня на день родится ребенок, нам некуда идти, наша квартира продана». «Да, надеюсь, все уладится. Пока, Бекки». «А как же сапожки от Арчи Суона?» — в гневе почти кричу я. «Мы же договорились, отдавайте мне сапог!» Только тут я замечаю, что кричу в пустоту. Телефон молчит. Фабии нет дела до меня. Я кладу трубку, медленно добредаю до холодильника и прислоняюсь лбом к холодной стали, борюсь с головокружением. У нас больше нет дома нашей мечты. У нас вообще нет дома. Бросаюсь звонить Люку, но останавливаюсь. Хватит ему неприятностей и без меня. Через несколько недель мы должны освободить квартиру. Куда же нам деваться? «Бекки!» — в кухню заглядывает смеющаяся Келли. «Мы уже расставили свечки на твоем торте. Хочешь, не хочешь, а придется тебе задувать их, хоть сегодня и не твой день рождения». «Точно», — словно очнувшись, говорю я. «Уже иду». Каким-то чудом мне удается собраться с силами и выйти в гостиную вслед за Келли. Дэнни и Дженни сыграют в «Угадай детское питание», пробуют и записывают ответы. Мама с Джесс рассматривают снимки детей знаменитостей. «Это Лурдес», — втолковывает мама. «Джесс, детка, нельзя же быть настолько не от мира сего!» «Свекольное пюре», — сознанием дела определяет Дэнни, проглотив ложку бордового месива. «К нему бы еще стопку водки!» «Бекки», — мама замечает меня, — «все хорошо, дорогая? Не замучили тебя звонками?» «Да, Бекки, что случилось?» — хмурится Сьюзи. «Просто...» Я вытираю пот, выступивший над верхней губой, и собираю с мыслями. Даже не знаю, с чего начать. Люк спасает компанию и борется с деньготечением. А еще мы лишились дома. «Нет, не могу. Не стану портить праздник. Все вокруг такие счастливые. Объясню все потом. Завтра». «Все в порядке». Я выдаю свою самую ослепительную и радостную улыбку. «Лучше не бывает». И задуваю свечи. Чай и шампанское выпиты, гости постепенно разъезжаются. Какой чудесный получился день детских подарков, и компания собралась замечательная. Джесс и Дженнис в итоге помирились. Джесс пообещала присматривать за Томом в Чили, чтобы местные партизаны его не обижали. Сьюзи и Келли разговорились, пока играли в «Угадай питание», и Сьюзи предложила Келли место няньки и помощницы по дому. Но самое удивительное — у Дэнни и Джесс теперь общий проект. Дэнни обмолвился, что хочет украсить модели из новой коллекции всякими камнями, а Джесс пообещала свозить его в музей, показать разные породы. Курьер прибыл, пока все жевали торт. Пакет удалось благополучно отправить. Правда, от Люка все еще никаких вестей. Наверное, совещается с юристами и так далее. Так что и насчет дома он пока не в курсе. «Как ты, Бекки?» — спрашивает мама напоследок, уже стоя в дверях. «Хочешь, я побуду с тобой, пока Люк не вернется?» «Нет, спасибо. Я сама. Не волнуйся». «Тогда отдохни как следует. Береги силы, детка». «Обязательно», — киваю я. «Пока, мама». В квартире становится пусто и тихо. Только я и вещи. Захожу в детскую, легко провожу ладонью по кроватке ручной работы и по маленькой белой колыбельке, которую можно качать. Рядом стоит большая корзина-люлька с роскошным льняным пологом. Я думаю, у ребенка должен быть выбор. Пусть сам решает, где ему удобнее спать. Все вокруг напоминает театральную декорацию. Осталось только дождаться главного героя. Я нажимаю ладонью на живот, гадаю, спит ли ребенок. Может, стоит дать ему послушать музыку, чтобы родился гениальный музыкант? Раскручиваю мобиль, который заказала по каталогу «Маленький гений», и подношу его поближе к животу. Слушай, малыш, это Моцарт, кажется. Или Бетховен. Словом, кто-то из них. Ну вот, я все перепутала. Пока я верчу коробку от мобиля, чтобы узнать, Моцарта он играет или нет, за дверью слышится шорох. Почту принесли. Рождественские открытки. Почитаю, может, станет легче. Забыв о маленьком гении, иду к входной двери и забираю с коврика целую охапку почты, а потом в перевалку ковыляю обратно к дивану, на ходу перебирая конверты. И вдруг останавливаюсь. Передо мной пакетик, надписанный знакомым изящным почерком. Почерком Венеции. Пакет предназначен для Люка. Ну и что? Дрожащими руками я вскрываю его и нахожу кожаную коробочку от Дюшана. Внутри пара серебряных запонок с эмалью. С какой-то радости Венеция шлет Люку запонки. Из пакета вываливается кремовая открыточка, надписанная тем же почерком. «Л. Ниже. Давно не виделись. Нунг эст бибендум. Ниже. В». Смотрю на открытку невидящими глазами, а в ушах шумит кровь. Все волнения прошедшего дня будто превратились в луч ярости. Хватит с меня. Довольно. Сейчас же отошлю этот пакет обратно. Верну его на почту. Нет. Лучше верну ей в собственные руки. Лично. Как в тумане выхожу в коридор и тянусь за своим пальто. Сейчас же разыщу Венецию и положу всему конец. Раз и навсегда.